Итак, несмотря на успех нескольких дивизий, задачи, поставленные перед войсками 37-й армии, не были выполнены. По сравнению с армиями генералов Городнянского и Рябышева, она отстала в своем продвижении, и это в значительной степени нарушило последующее планомерное развитие операции в целом. Тем не менее, войска 37-й армии серьезно измотали противостоявшие им 295-ю и 76-ю пехотные дивизии, исковали резервы противника, сосредоточенные в районе Краматорска. Несколько слов о результатах наступления 12-й армии генерал-майора Каратеева, которая, имея незначительный боевой состав, действовала на вспомогательном направлении южнее армии Лопатина. Развернув в центре своего оперативного построения ударную группировку в составе трех стрелковых дивизий и одной танковой бригады, эта армия в период с 18 по 21 января безуспешно пыталась прорвать довольно сильную оборону противника, чтобы развить наступление в общем направлении на Дзержинск и этим содействовать общему успеху войск фронта в операции. Соединения здесь действовали активно, настойчиво, и хотя им удалось добиться лишь местных тактических успехов, они сковали противостоящие силы врага, а также его ближайшие резервы, расположенные в районах Горловки и Орджоникидзе. Вечером 21 января мы подвели предварительные итоги наступления наших войск за первые 4 дня операции и пришли к выводу, что в необычайно тяжелых зимних условиях, потребовавших отличного состава большого напряжения физических и моральных сил, весьма прочная оборона противника на стыке двух наших фронтов оказалась прорванной усилиями 6-й и 57-й армий на всю тактическую глубину. В результате их успешных действий немецко-фашистские войска, действовавшие в полосе этих объединений, были разгромлены. Это касалось 44-й, 298-й, 257-й, 295-й и частично 68-й пехотных дивизий. Создались очень благоприятные условия для ввода в прорыв подвижных групп фронтов с целью развития успеха наступления. Однако гитлеровцам все же удалось на флангах прорванного участка обороны протяжением более 75 километров справа в районе Балаклеи и слева в районе Славянска отразить наступление наших войск и сохранить за собой созданные здесь довольно мощные узлы сопротивления. Наступило таким образом время принятия по ходу операции новых решений. Поскольку противнику удалось сохранить за собой Балаклею и Славянск, своеобразные полевые крепости на флангах участка прорыва, которые при дальнейшем глубоком продвижении наших войск могли приобрести роль плацдармов для нанесения контрударов по флангам и тылу ударных группировок 6-й и 57-й армии, перед нами встала задача как можно быстрее ликвидировать эти опасные очаги вражеской обороны. В последующие дни развернулись напряженные бои в полосе действий обоих фронтов. Особого накала они достигли в районе Балаклеи. Комбриг Необарак, командир 253-й дивизии, перегруппировав свои части, 22 января нанес удар по восточным подступам к Балаклее. Весь день его воины, умело маневрируя, наседали на врага, окопавшегося в опорных пунктах Морозовка, Северная, Ольховатка, Борщевая. К вечеру из всех этих поселков враг был выбит. В ночь на 23 января бойцы 253-й сумели прорваться к железнодорожной станции Балаклея. Развернулись бои среди пристанционных построек, на железнодорожных путях. Здесь наши воины не позволили гитлеровцам угнать несколько эшелонов с вооружением и боеприпасами. 337-й стрелковой дивизии полковника Бушева была придана 7-я танковая бригада, которая ранее так умело содействовала удару 411-й дивизии полковника Песочина. Бушевцы нанесли свой удар по Балаклее с юга с утра 22 января. Овладев Первомайским, они начали ожесточенные бои за Байрак, лагере, вышли на подступы к Балаклее. К исходу 23 января 1129-й полк дивизии прорвался к юго-восточной и южной окраине города, завязав здесь напряженные уличные бои. 1131-й полк после рукопашной схватки занял Красную Гусаровку и Байрак, а 1127-й полк, частично посаженный на танки бригады полковника Юрченко, после упорных боев выбил врага из лагерей и повел наступление на Балаклею с тыла. Таким образом, пехотинцы Небарака и Бушева совместно с танкистами Юрченко почти полностью окружили Балаклею, гарнизон которой сохранил связь с основными силами только по узкой полосе местности, прилегавшей в районе опорных пунктов Вербовки и Яковенко. Обо всем этом докладывал нам Александр Григорьевич Батюня, так как генерал Городнянский находился в частях своих правофланговых дивизий, делая все, чтобы помочь им сломить упорное сопротивление врага. Мы с минуты на минуту ждали сообщения о взятии Балаклеи. Однако самоотверженные атаки не увенчались полным успехом, так как враг снял до 4 пехотных дивизий из района Харькова и перебросил их к Балаклее, чем создал большое численное превосходство над нашими соединениями. В это время на левом крыле 6-й армии ее главные силы, отбивая многочисленные контратаки врага, с боями упорно продвигались на запад и освобождали один населенный пункт за другим. 411-я стрелковая Песочина с утра 22 января продолжала с прежним успехом свое наступление в западном направлении. Ее правофланговые части вели ожесточенные бои за Шевелевку, остальные силы преследовали отходившего противника. Во второй половине дня Шевелевка была занята, но к вечеру гитлеровцы, подтянув свежие силы, при поддержке 10 танков перешли в контратаку, оттеснили наши части и вновь захватили ее. И только в ночь на 23 января части 411-й стрелковой повторной атакой окончательно выбили врага из этого населенного пункта. Наступило время ввода в прорыв 6-го кавалерийского корпуса генерал-майора Бычковского в составе 26-й, 28-й, 49-й кавалерийских дивизий и 5-й гвардейской танковой бригады в направлении на Алексеевское. По мере продвижения войск 6-й армии, части корпуса подтягивались к фронту. Семен Константинович Тимошенко, как опытный конник, внимательно следил за ходом наступления войск армии и положением кавкорпуса, чтобы своевременно ввести его в прорыв. В беседах с командирами кавалерийских корпусов маршал подчеркивал, что главное в действиях конников – внезапность удара, а также умелое взаимодействие с танками и пехотой. С утра 23 января, когда основные силы 6-й вышли на рубеж Шевелевка-Лозовенька, кавалерийские дивизии Бычковского дерзко устремились в прорыв и начали преследовать отходившего в направлении Алексеевского противника. Но Алексеевское было сильно укреплено, и бои, начавшиеся в районе этого опорного пункта врага, к исходу 23 января приняли весьма напряженный характер. Здесь гитлеровцы, используя заранее подготовленную оборону, силами примерно до 2 пехотных полков с артиллерией, оказали серьезное сопротивление нашим конникам. Кавалеристы вынуждены были спешиться, вести уличные бои за овладение населенным пунктом, а затем лихо атаковать фашистов, засевших в Сиваше и на железнодорожной станции Лихачева. Боевые действия корпуса, несмотря на неоднократные налеты авиации противника, закончились успешно для частей 28-й и 49-й кавалерийских дивизий. 24 января конники, захватив разъезд Белявка, перерезали железнодорожную линию Лозова и Харьков, лишив гитлеровцев этой важной коммуникации. Тем временем главные силы 6-й армии Городнянского вышли на рубеж хуторов Погорные, Отрадово, Красивая, Миролюбовка, Рождественская, продвинувшись за 3 дня наступления на 35-40 километров. Все попытки гитлеровского командования задержать наступление наших войск на этом направлении кончились провалом. Чтобы спасти положение, оно вынуждено было вводить в сражение резервы из глубины. В целом, наступление левофланговой армии Юго-Западного фронта с 6-м кавалерийским корпусом развивалось успешно, но, к сожалению, Балаклейский узел сопротивления сломить им так и не удалось. На Южном фронте к исходу 21 января тоже создались условия для ввода в прорыв подвижной группы, состоявшей из 5-го и 1-го кавалерийских корпусов. 5-й кавкорпус генерал-майора Андрея Антоновича Гречко в составе 34-й, 60-й и 79-й кавалерийских дивизий и 132-й танковой бригады к исходу 21 января сосредоточился в районе Дмитриевка, Базилеевка, Брожовка, имея задачу с утра 22 января войти в прорыв в общем направлении на Малую Камышеваху, Барвенково и, овладев ими, проникнуть в глубокий тыл противника, противостоящего 37-й и 12-й армиям. Первый кавалерийский корпус генерал-майора Феофана Агаповича Пархоменко, в который входили 35-я, 36-я, 68-я кавалерийские дивизии и 15-я танковая бригада, должен был с выходом войск 57-й армии на фронт Долгенькое, Краснополье-2 прорываться в общем направлении на Долгенькую, Васильевку и далее на юго-восток для удара во фланг славянской группировки немецко-фашистских войск. С утра 21 января корпус начал выдвижение и к исходу дня достиг района Долгенькой. К утру 22 января он был готов к выполнению поставленной перед ним задачи. К моменту ввода в прорыв кавалерийских корпусов войска Южного фронта тремя правофланговыми дивизиями 57-й армии 341-й, 351-й и 255-й выбили противника с занимаемых рубежей и продолжали успешное наступление. На всем остальном фронте армия встретила ожесточенное сопротивление немецко-фашистских войск, прочно закрепившихся на разветвленных в глубину позициях Славянского укрепленного района. Полоса 57-й, достигавшей в исходном положении 58 километров, увеличилась вдвое. Все силы армии были введены в сражение. Вот в этих условиях начинали действовать кавалерийские корпуса генералов Гречко и Пархоменко. Поскольку 5-й корпус сыграл важную роль в дальнейшем успешном развитии операции, я более подробно расскажу о нем. Перед вводом его в прорыв маршал Тимошенко приказал командующему Южным фронтом передать в подчинение генерала Гречко 351-ю стрелковую дивизию и еще одну танковую бригаду. Командир корпуса решил ввести соединение в прорыв с утра 22 января, имея в первом эшелоне две, а во втором одну кавалерийские дивизии. Начало активных наступательных действий сопровождалось огромным политическим подъемом всего личного состава. Только в день вступления в бой, по неполным данным, было подано 220 заявлений о приеме в партию. Начавшееся стремительное наступление конников на Барвенково развивалось в целом успешно. Уже во второй половине дня все дивизии корпуса вышли на ближние подступы к городу на трех направлениях. 79-я полковника Головского при содействии полка 351-й стрелковой дивизии и поддержки 132-й танковой бригады штурмовали северо-западную окраину города. 34-я под командованием полковника Инаури наступала на центр с севера. 60-я командир-полковник Перекрестов при активном содействии подразделений соседней 225-й стрелковой дивизии вела решительную атаку северо-восточной окраины. При этом один из полков Перекрестова, совершенно неожиданно для вражеского командования, в конном строю ворвался на улицы Барвенково, вызвал панику среди гарнизона и в значительной мере содействовал успеху всего корпуса. В то время, когда развернулась схватка спешенных полков кавалерийского корпуса с упорно сопротивлявшимся гарнизоном Барвенково, главные силы 351-й стрелковой дивизии под командованием полковника Гурского, овладев в упорных боях районом Даниловка-Благодатная, обеспечивали наступление конницы на Барвенково с запада. Нужно прямо сказать, что уличные бои отнюдь не дело конницы, но обстановка вынуждала наших кавалеристов заниматься и этим видом боевых действий. Кровопролитные бои на улицах Барвенково продолжались до вечера 23 января и закончились полным поражением вражеского гарнизона, изо всех сил стремившегося удержать за собой этот важный в оперативном отношении пункт. Поздно вечером мы получили радостное донесение от генерала Гречко. В итоге двухдневных боев корпус во взаимодействии со стрелковыми и танковыми частями к исходу 23 января овладел важным узлом сопротивления неприятельской тыловой базой армейского значения, узлом шоссейных и железных дорог городом Барвенково. Вскоре, связавшись со штабом корпуса, мы получили и более подробные данные по итогам боев за Барвенково. В частности, нам сообщили, что от налета авиации противника корпус понес сравнительно небольшие потери. Список же трофеев, захваченных при освобождении города, был довольно внушительным. 261 автомашина, 19 орудий, 2 танка, 8 ранцевых огнеметов, 4 зенитные установки, 30 тысяч снарядов, склады продовольствия, боеприпасов и авиабомб, 160 вагонов с военным имуществом. В районе Барвенково враг оставил более 400 трупов солдат и офицеров. Конники за счет противника пополнили свои запасы продовольствия и фуража. Наша оперативная группа сделала все необходимое, чтобы им были доставлены боеприпасы и горючее. В ночь на 24 января усиленный кавкорпус генерала Гречко продолжал преследовать отходившего на юго-запад и юг неприятеля. К утру 24 января его дивизии сосредоточились в районе Ново-Александровка, Александровка-Андреевка, чтобы начать рейд в тыл врага. Тем временем шло окончательное очищение Барвенково и близлежащих сел и деревень от врага, чем в основном занимались подразделения 351-й дивизии. В ночь на 24 января лыжный отряд этого соединения перехватил пути отхода фашистов в панике бежавших из Барвенково на юг. Одновременно с конниками генерала Гречка к активным наступательным действиям перешел и первый кавалерийский корпус генерал-майора Пархоменко. Он еще глубокой ночью 22 января передовыми частями прорвался западнее Долгенькой, а к полудню кавдивизия полковника Кириченко продвинулась за Бобров и Дубровку. 56-я дивизия генерал-майора Ильина наступала на Курульку-1, а 35-я полковника Склярова следовала во втором эшелоне за ней. 15-я танковая бригада полковника Колосова продвигалась за дивизией Кириченко. 23 и 24 января конники вели ожесточенные бои за Курульку, сковав здесь значительные силы врага. В эти дни напряженных до предела ожесточенных боев, развернувшихся в полосе наступления войск юго-западного направления, решался чрезвычайно важный вопрос. Когда, на каком направлении и с какой задачей следует ввести в сражение резерв главнокомандующего, 9-ю армию генерала Харитонова, имевшую в своем составе две стрелковые, две кавалерийские дивизии и две стрелковые бригады. Тщательно изучив все донесения, поступившие из войск, а также разведданные, собранные войсковой разведкой и партизанами, генералы и старшие командиры оперативной группы довольно основательно продумали и обсудили с моим участием этот вопрос. Наиболее трезвые мысли при этом были высказаны нашим главным разведчиком, полковником Виноградовым. Вывод наш был таков, что в сложившейся к исходу 23 января оперативной обстановке целесообразно 9-ю армию использовать из-за фланга 57-й армии, вслед за кавалерийскими корпусами Южного фронта. Такой маневр, как мы полагали, позволил бы нарастить на этом направлении наши силы для нанесения мощного удара во фланг и тыл основных сил немцев, засевших в Донбассе, и вынудил бы их драться в условиях, близких к окружению. К тому же этот удар надежно обеспечивался с запада действиями 6-й армии Юго-Западного фронта. Наше предложение я доложил военному совету направления. К сожалению, оно не было принято. 9-я армия с 24 января была передана в подчинение командующего Южным фронтом. Малиновскому было приказано усилить армию генерала Харитонова за счет войск фронта двумя стрелковыми дивизиями, одной танковой бригадой, четырьмя артиллерийскими полками и двумя дивизионами гвардейских минометов, чтобы в последующем развернуть ее войска на фронте Дубровка-Брусовка протяжением 30 километров. Армия получила задачу нанести главный удар своим правым флангом в направлении Черкасская-Лавровка, во взаимодействии с 37-й армией окружить и уничтожить Краматорско-Артемовскую группировку противника. Слабой стороной этого решения было то, что войскам 9-й армии предстояло прорвать наиболее прочные оборонительные позиции Славянского узла сопротивления, чтобы проложить себе дорогу для выхода во фланг главной группировки противника. Между тем, в полосе наступления главных сил 57-й армии, где уже были введены в прорыв 5-й и 1-й кавалерийские корпуса, мы к тому времени располагали достаточно широкими воротами для выхода во фланг и тыл Краматорско-Артемовской группировки противника. К чему привело это неудачное решение, я скажу несколько позже. Большое внимание маршал Тимошенко по-прежнему уделял авиации, которой на втором этапе операции предстояло прикрывать с воздуха кавалерийские корпуса с приданными им танковыми бригадами и стрелковыми частями, содействовать им на поле боя и наносить удары по резервам противника, не допуская их выхода навстречу нашим наступающим подвижным соединениям. Несмотря на тяжелые метеорологические условия и сильные морозы, летчики делали все для поддержки наземных войск. За период с 22 по 24 января авиация нанесла врагу значительный урон в живой силе и боевой технике, уничтожив 9 самолетов, 362 автомашины, 60 железнодорожных вагонов, паровоз, немало гужевого транспорта и свыше 2000 солдат и офицеров. Итак, с 22 по 24 января длился этап оперативного развития успеха, когда активную роль в операции играли конники и приданные им танковые бригады. Сильное сопротивление пришлось сломить на Барвенковском направлении 5-му и 1-му кавалерийским корпусам. Несмотря на то, что мощная оборона врага почти всюду была прорвана, коннице с первых дней пришлось прокладывать себе дорогу с боями, подчас чрезвычайно напряженными, которые велись на значительном удалении от исходных позиций. Естественно, в этот период потребовалось особенно слаженное взаимодействие между кавалерийскими и стрелковыми соединениями. Достигалась же она наиболее успешно там, где пехота на направлении действий подвижной группы конников входила в подчинение кавалерийскому начальнику. Так, например, 351-я стрелковая дивизия полковника Гурского была подчинена генералу Гречко. В период подготовки операции в связи с перебоями в работе железных дорог, снежными заносами, некомплектом транспортных средств и неполадками в организации служб тыла, общее положение с тыловым обеспечением войск фронтов, особенно их подвижных групп, кавалерийских корпусов, оставляло желать много лучшего. В ходе операции, несмотря на все усилия главкома, военных советов фронтов и армии, с трудом удавалось преодолевать недостатки в материальном обеспечении 6-й и 57-й армии, кавалерийских корпусов и действовавших с ними танковых бригад, выдвинувшихся далеко вперед. Мы делали все зависящее от нас, чтобы устранить перебои в снабжении войск боеприпасами, горючим, продовольствием и фуражом. И тем не менее они имели место из-за общей неорганизованности, в то время нашего тыла, а также из-за крайне суровых погодных условий.